Раздел третий. Казаки. Казаки составляли часть населения на всем пространстве московской державы. На севере они являлись бродячими хлебопашцами или ремесленниками. На юге они были большей частью военными. Но обыкновенно под именем казаков подразумевались все бродяги. Само слово «казак» татарского происхождения и обозначало первоначально крестьянина, не имевшего связи ни с землей, ни с семьей. Затем оно стало относиться к воину, завербованному из подобных бродяг. В поисках счастья эти непокорные люди шли, куда вела их фантазия. Одни направлялись в привольные степи, где основывали военные общины, другие оставались на родине, образовывали шайки и занимались грабежом. Последних официальные документы называют воровскими казаками. Благодаря географическому положению и этнографическому характеру Древней Руси с ее неопределенными границами и отсутствием исторически обособившихся областей, этот подвижный элемент, формально зависевший от государства, в действительности пользовавшийся почти полной независимостью, явился авангардом колонизаторского движения. При Василии рязанские казаки нашли путь к Дону. При его преемнике они уже основались на обоих берегах этой реки и стали опасными соседями крымских, азовских и ногайских татар. Сначала Северная Украина пополняла контингент их смельчаками, храбрость которых вошла в пословицу. Потом потянулись со всех сторон городские и сельские казаки, совершившие что-либо противозаконное. Притон этот причинял и Ивану некоторые затруднения и неприятности. Когда татары жаловались на постоянные набеги казаков, Грозный отговаривался своим бессилием справиться с этими разбойниками. В промежутках между набегами на Орду разбойники отправлялись на Волгу и на своих легких чайках преследовали русских купцов. Иногда против них устраивались настоящие походы царских отрядов. В 1579 году государь все-таки разрешил Строгановым взять себе на службу шайку этих разбойников в количестве 640 человек под предводительством двух атаманов. Один из них, Иван Кольцо, только что был приговорен к смертной казни. У другого тоже, вероятно, были какие-то грехи. Его звали Ермаком Тимофеевичем. Происхождение этого популярного имени еще не выяснено. Одни видят в нем испорченное имя Ермолая или Германа. Другие – прозвище, полученное героем легенды в то время, когда он нес на себе скромные обязанности кашевара в станице, где Ермаком назывался котел для каши. На Волге Ермаком называют ручную мельницу. Никитский нашел это имя в сокращении «Ермашка» в новгородских писцовых книгах, где оно встречается часто. 1 сентября 1581 года отряд казаков, подкрепленный солдатами из Строгановских крепостей, где были русские, литовцы, немцы и татары, двинулся в путь под предводительством Ермака. В этом отряде было 840 человек. Ему предстояло перейти через Урал по следам других 20 экспедиций, направлявшихся в ту же сторону в разное время, и напасть на Кучума в его гнезде. В тот же день шайка диких наездников под предводительством татарского князя Пылыма напала на Пермскую землю. Напуганный воевода просил у Строгановых подкреплений, но они отказали, ссылаясь на недостаток в войске после ухода Ермака. Воевода пожаловался в Москву. Там так мало были расположены видеть что-нибудь серьезное в новом зауральском походе, что Иван обозвал Строгановых изменниками и послал в Пермь приказ вернуть как можно скорее Ермака с товарищами. Но этот приказ нельзя было исполнить. Ермак был уже далеко.